Полная картина. Эпиграф. Никогда не отступай от рубежей своего таланта. Будь тем, кем тебе предназначено быть природой, и ты преуспеешь в своих делах. Сидней Смит. Конец эпиграфа. Давайте теперь рассмотрим все вместе и разберемся, как меняется активность всех четырех частей головного мозга по мере роста и развития ребенка. В возрасте полутора лет в жизни малыша наступает переломный момент, так как в это время происходит переключение функций, торможение одних и активация других. Первыми у ребенка созревают правое полушарие и задняя часть мозговой миндалины. Они и остаются доминирующими в течение первых 18 месяцев жизни. Это позволяет ребенку поддерживать эмоционально насыщенные невербальные отношения с родителями и радоваться жизни, а также черпать энергию для обучения ходьбе. К полутора годам повышается активность левого полушария, передней части гиппокампа и парасимпатической нервной системы. Ребенок спокойно приучается к горшку, привыкает слушать и овладевать речью, в это же время совершенствуется память. Факты о мозге. При рождении ребенка его мозг развит всего на 25%. Известно, что лобные доли, ответственные за чувства и мышление, окончательно созревают лишь к 30 годам. На развитие головного мозга влияют гены. В норме они продолжают оказывать свое действие все время, пока мозг совершенствуется и созревает. Детей надо часто брать на руки и баюкать. Это ускоряет физическое и эмоциональное развитие. Чтобы сформировать представление о предмете, мозг создает карту. Если вас хлопают по плечу, то вы знаете, где именно находится плечо, так как мозг уже создал внутреннюю карту вашего тела. Большая часть функций головного мозга осуществляется непроизвольно, вне осознанного контроля. Сохранение контроля над своими действиями требует усилия. Мозг разделяет полученную извне информацию и распределяет ее по разным своим участкам. Когда мы извлекаем ее из хранилищ, нам приходится заново ее воссоздавать. Мозг выполняет множество функций, но главная из них – ассоциативная. Мозг связывает между собой хранящиеся в памяти и вновь полученные факты. Мозг постоянно разрывается между быстротой действий и их точностью. Элементы памяти. Одна из важнейших функций мозга – это хранение памяти. Дети должны запоминать массу самой разнообразной информации. Им приходится узнавать друзей, улавливать настроение уличных собак, усваивать правила игр, учиться завязывать шнурки, и это не говоря о том, что они проходят в школе. Чтобы не утонуть в этом потоке новых сведений, мозг разработал сложную, но логично устроенную систему хранения информации, создав два вида памяти – кратковременную и долговременную. Кратковременная удерживает полученную информацию около одной минуты. Это мгновенный отпечаток увиденного образа. Кратковременная память может сохранить до 7 чисел, слов или букв, воспринятых подряд, и помогает быстро думать. Человек забывает 99% сведений, попадающих в кратковременную память. Долговременная память консервирует факты, сюжеты и навыки, например, умение кататься на велосипеде, а она распознает знакомые предметы и связывает эмоции с усвоенным опытом. В целом, дети-экстраверты чаще пользуются кратковременной памятью, в то время как дети-интроверты больше полагаются на долговременную. Это можно объяснить расположением участков мозга, ответственных за каждый из видов хранения информации. Кратковременная память локализована в проводящих путях, которыми преимущественно пользуются экстраверты, а долговременная – в тех, которыми пользуются интроверты. Для того, чтобы какие-то события и факты закрепились в памяти, ее надо тренировать, периодически извлекая на свет хранящуюся в ее недрах информацию. Для экстравертов это может звучать странно, но у интровертов часто возникают трудности с припоминанием, потому что для активации долговременной памяти им необходимо довольно много времени и усилий. Когда им нужно воспроизвести заученную информацию, дети-интроверты часто не могут сразу ее извлечь и думают, что все забыли. Это ощущается острее всего, когда учитель вызывает их к доске и требует немедленного ответа на какой-то вопрос. Чтобы помочь малышу включить долговременную память, объясните ему, что кусочки ее, как элементы пазла, разбросаны по всему мозгу, и их надо собрать и сложить в цельную картину. Поиграйте с ребенком в своеобразные прятки. Спросите, что приходит ему в голову, когда вы произносите, например, словосочетание «воздушный змей». Может ли ребенок найти эту деталь пазла и связанные с ней воспоминания? Например, цвет змея или восторг, испытанный малышом, когда змей взмыл в воздух. Или такое упражнение. Предложите ребенку сесть, расслабиться, закрыть глаза и отпустить свое воображение, в котором могут плавать обрывки разных воспоминаний, образов, звуков и впечатлений. Расскажите ребенку, что стоит ему сосредоточиться всего на одной детали, будь то запах океана, вкус пиццы, ощущение скольжения по льду или образ двоюродной сестры, и она потянет за собой целую цепочку воспоминаний. Каждый раз, задавая своему маленькому интроверту вопрос, давайте ему время поймать как на удочку его мысли и чувства. Скажите ему: «Думай и рассказывай мне, что всплывает у тебя в памяти». Если ребенок не может вспомнить, где лежит то или иное воспоминание, скажите ему, чтобы он походил по дому. Это активирует участки мозга, которые отвечают за топографию памяти. Для того, чтобы помочь маленькому интроверту укрепить кратковременную память, просите его связывать возникающие образы с какими-нибудь словами, числами или именами. Чтобы запомнить Джека, нарисуйте его рядом с Джилл. Вслух произнесите имя нового друга и свяжите его с героем фильма или книги. Это поможет лучше сохранить незнакомое имя в кратковременной памяти. Развить ее помогают также карты и другие настольные игры. Потребуется упорная практика, но благодаря ей ваш ребенок постепенно научится быстрее ориентироваться в своей базе данных. Тем не менее, в течение первых 3 лет жизни ребенка продолжает доминировать эмоциональное и образное правое полушарие. А у некоторых людей оно может остаться доминирующим на всю жизнь. Есть один поразительный признак, позволяющий распознать доминирование у ребенка правого полушария. Такие дети в возрасте 2-3 лет часто разговаривают сами с собой вслух. Таким образом, они обращаются к своему левому полушарию, чтобы расшевелить его и стимулировать усвоение языка. Маленькие интроверты робко начинают ходить и говорить, так как их симпатическая нервная система недостаточно активна. Дети-экстраверты, у которых в какой-то степени подавлена деятельность парасимпатической нервной системы, отстают в умении слушать и в развитии речевых навыков. Вы, конечно, не в силах изменить анатомическое и физиологическое строение головного мозга вашего ребенка, но вы можете весьма несложным способом помочь ему объединить и согласовать работу всех 4 областей его мозга. Поведайте ему историю своей жизни и попросите его сделать то же самое. Продумывание рассказа и его устное изложение близкому человеку соединяет во взаимодействии все 4 части мозга. Рассказанные вслух истории сближают интроверта с другими людьми в пропитанном экстраверсии окружающем мире. Всем нам это помогает думать и сохранять в памяти наш жизненный опыт. Узы между людьми укрепляются, ведь мы обогащаемся, слушая чужие истории, и испытываем благодарность к людям, которые слушают нас. Особенно это важно для родителей маленьких интровертов. Экстраверты живут своей жизнью, прекрасно чувствуют себя в окружающем мире. Они умеют обращаться с текущей сенсорной информацией и пользоваться источником долговременной памяти, что позволяет им быстро реагировать на ситуации, опираясь на кратковременную память. Экстравертам тоже нужно рассказывать и быть услышанными, но даже без этого маленькие наружники легко справляются со своими проблемами. Правда, они в какой-то степени лишены способности к самоанализу и приобретению социальных навыков, так как неохотно подражают чужому поведению. Маленькие интроверты живут своей внутренней жизнью, и им нужен человек, который время от времени вытаскивал бы их оттуда. Без родителей, которые их внимательно выслушают, и словно эхо вернут им рассказанное, дети-интроверты могут потеряться в своем сознании. Их мысли и чувства могут оказаться оторванными от окружающей действительности. В этом случае ребенок не способен приобретать жизненный опыт и сохранять его в долговременной памяти. Маленькому интроверту необходимо знать, что в мире есть человек, который может сказать: «Я слышу тебя и говорю, твои мысли и чувства настоящие. Они реальны и очень важны. Ты можешь организовать их и опереться на них в жизни». Дети-интроверты также нуждаются в том, чтобы регулярно проверять себя испытаниями внешнего мира. Так они укрепляют свои врожденные дарования и развивают другие отделы своего мозга.